Глава 7. Скажи, Ванда, как добираться будем? И как узнать куда? То надо до города. Салмон называется. Полдня пешего пути до него. Там и справимся, куда дальше путь держать. До ночи не поспеем. Я подняла лицо к небу, наблюдая, как клонится к закату солнца. Не поспеем, согласилась Ванда. И где ночевать будем? Так у сына моего. Ты его позабыла? Время от времени она устраивала проверки. Все надеялась, что память ко мне вернется. Забыла, Ванда. И я почему к хозяину-то подалась? Мирка, сынок, значит, мой старший, жену в дом привел. А при нем же еще две младшие дочки мои. Теснота, шум. Вот я и надумала взять тебя да пойти к хозяину прислуживать. Считай, на два рта меньше. Может, изловчится он, да приданное сестрам справит. Без приданного не возьмут, так и останутся в девках. А в девках это, считай, как монашеньки. Ни дитя своего на руках взять, ни мужнину рубаху понюхать. Плохо это. Лучше уж сразу в монастырь. Ну и там не все гладко. Говорят, монахи только богачам рады. Те приходят вместе с деньгами, а от простых нос воротят. Да и далеко тот монастырь, и ехать надо. Подожди, тетка Ванда, потом про дочерей. Она у меня болтушка. Как откроет рот, так и рассказывает до самого сна и про тех, и про других. Все истории от сотворения мира вспомнит. Куда нам идти? Дорогу к сыну показывай. Надо засветло дойти. Так ведь по ней и идем. Сейчас спустимся до речки, перейдем по мосточку, затем развилка будет. Налево это в сторону храмовников. Монастырь они себе там построили. Богатый. Говорят, святынька у них там хранится. Тетка Ванда, потом про святыньку. На развилке-то куда нам? Прямо, потому что направо не надо. Там лес плохой. Лихие люди его облюбовали. Марка недавно рассказывала, что ее тетка сплетничала, будто на соседского барона в том лесу напали. Охрана разбежалась, и он один отбивался. Да куда ему одному, супротив пяти? Ограбили, карету с лошадью отобрали. Еле сам ноги унес. А ведь наш-то говорил ему, чтобы верхом ездил. Карета словно манок для разбойников. Вот, помню, случай был. И она пустилась рассказывать. Ну, пусть болтает, главное, я узнала. Ночлег у нас будет безопасный, да и сытный. Хоть похлебкой на воде да покормят. Путников вообще уважают. Это я из рассказов тетки поняла. Стараются разместить получше и обязательно накормить. Такие вот правила. Да не устояла она перед соблазнителем и поддалась на уговоры. А когда жених-то вернулся, так и выгнал ее. Она камень на шею повязала, да утопилась в речке от горя. А жених на другой женился. И ладно, так стали они жить. Так Ванда заканчивала очередную душещипательную историю. «Ванда, а у сына твоего телега есть? Или как нам до Салма-то добраться? Одним идти боязно». «Зачем телегу-то гонять?» Искренне удивилась она. «Сами поедем с обозом. В нем хорошо. Монету заплати и хошь, как богачка, на телеге едь. Только головой по сторонам крути. Но мы-то пешком, конечно, пойдем. Так дешевле выйдет. Вот помню я...» «Подожди. Расскажи про обоз и деньги». «А чего про деньги говорить? У тебя же целое состояние». «А сколько стоит проезд в обозе?» 10 медных с носа. Но это если по-богатому. А самой идти то 5. А в одном золотом сколько медных монет?» «Многуще. Говорю же, ты богачка». Совершенно неинформативно. Начала расспрашивать детально и все же выяснила. В одном золотом 100 серебряных, а уже в серебряном 100 медяшек. «С этим разобрались, а что сколько стоит?» «Коза может и золотой стоить, и 10. Зависит от многого, и в первую очередь от того, сколько дает молока. Вот помню соседки моей, а кроме козы». Благо, тетка Ванда не обижалась, когда я ее на полуслове обрывала. «Кувшин молока сколько стоит? Рубаха нижняя, как на нас с тобой». «А кувшин большой на семью, али маленький?» — прищурилась она. «Про оба рассказывай. Маленький — тот монетку, а большой — 3 или 4. «Рубахи», — продолжила я, пока тетка не вспомнила очередную историю. «Так их не продают, самой шить надо. По крайней мере, у нас в деревне так заведено. А вот для того, чтобы шить, надо ткань купить, рулон. Это в городе отрез можно взять, а у нас одна мера. Но ткань ткани рознь. Богачи, те берут тонкую, мягкую, выбеленную. Оно, конечно, к телу-то приятней. Только и срок ей меньше, чем нашей. Это же еще Марка рассказывала, как у хозяина нашего. Хорошо, рулон, а он сколько стоит? И сколько рубах из него выйдет?» «Так я же тебе и говорю, по-разному стоит. Но дешевле 30 монет не найти». Ванда задумалась, даже шаг приостановила, а потом утвердительно кивнула. «Не найти. А что касаемо рубах, то зависит от величины. Вот взять тебе, рубах на 7 тебе рулона хватит, а мне только на 3. А ведь в молодости я была тростиночкой, как ты. Помню, все парни на меня заглядывались. Да отец строгий у меня был, дальше забора не пускал. А чуть что, хворостиной меня, да поперек спины, да с размаху. Но однажды я все же исхитрилась». С ее слов выходило, что цены здесь незначительные, и, судя по всему, я и вправду богачка. Но сразу возник вопрос. Где поменять золотой на мелкие монеты? Вряд ли в деревне удастся это сделать. Да и трясти богатством, лихих людей привлекать. Кроме того, неизвестно, что нас ждет на моих землях. Звучит-то как. Может, дом строить придется, стадо коз покупать или приспособления какие для магазинчика. А все это уже не медные монетки и даже не серебряные. Поэтому, где возможно, будем экономить и никому не говорить про себя лишнего. Оно так надежнее. «Вот и пришли мы с тобой, Аннушка, за разговорами». «Имя мне досталось, язык сломаешь. Ананки это. Так что я попросила тетку называть меня Анной или Аннушкой. Так привычнее». Она, конечно, удивилась, но спорить не стала.